Глава 51. Неплохо живем. Собака лежала в ногах у мальчишек. На сиденье его не стали брать, побоялись испачкать обивку. «Надо будет для медведя корм купить», — задумчиво сказала Зоя. «Там родители для него косточек положили», — ответил Ярик. «Но за кормом заскочим в магазин. Папа еще положил для него миски и новый поводок с ошейником». Они так и не смогли на пса надеть обновки. Старый ошейник совсем истерся. «Думаю, что теперь он позволит на себя все надеть», — сказала она. «Ну да, вы ему однозначно понравились, особенно ты. Я думаю, что ты всем нравишься». «Не всем», — смущенно улыбнулась Зоя. «Значит, они ничего не понимают в людях», — ответил Ярик. До дома добрались быстро. Выгрузили вещи, продукты. Ярик помог подняться в квартиру со всем барахлом. Зоя не стала предлагать ему остаться, да и он не настаивал. Все немного устали от этой поездки. «Ладно, я побежал, а то всем завтра на работу». Он неловко чмокнул Зою в щечку и, как школьник, быстро выскочил за дверь. Женщина ошарашенно смотрела ему вслед. «Мама, а где у нас будет спать медведь?» — спросил Сашка. «Не знаю, я пока не решила. Надо его сначала искупать», — ответила она. «Ты говорила, что его еще рано мыть, что он может заболеть. У нас в квартире тепло, и мы будем сушить его феном». Через полчаса они всей семьей запихивали сопротивляющегося медведя в ванную. «Ну давай, мой хороший, забирайся в корыто. Мы тебя помоем, расчешем, и ты будешь красивым и хорошим мальчиком», — уговаривала его Зоя. Но собака не поддавалась на уговоры и упиралась всеми лапами в порожек. «Я верну тебя обратно в деревню, если не будешь слушаться. У нас все в доме моются, грязных чушек нет», — строго сказала Зоя. Пес опустил голову, тяжело вздохнул и сам запрыгнул в ванну. Мыли его в шесть рук. Мальчишки были в восторге от всего мероприятия, медведю понравилось всеобщее веселье, и он слабо вилял хвостом и тряс лохматой головой. Вытирали его старой пеленкой. Естественно, собака активно начала отряхиваться. «Мама, мы теперь все мокрые», — хихикал Лешка. «Вот не было у бабы забот, так взяла баба порося», — усмехнувшись, ответила Зоя, рассматривая грязную ванну и мокрые стены. Пришлось после собаки еще и убираться, и мыть мальчишек. Пса досушивали феном. Медведь терпеливо сносил все процедуры, и сушку, и расчесывание. Надели на него старую футболку Бориса, чтобы пес не замерз. Постелили ему на кухне около батареи, благо отопление уже дали. Пока убрались, пока мальчишки искупались, спать уже ложились поздно. Посреди ночи Зоя проснулась от странных звуков, кто-то пыхтел и цокал. Она испуганно вжалась в спинку кровати, когда приоткрылась дверь в комнату. Женщина включила ночник и увидала, как медведь, пыхтя, затаскивает свою подстилку к ней в спальню. Он положил ее около кровати и улегся спать сам. При этом что-то такое себе под нос проворчал. Утром Зое пришлось не только провожать мальчишек в сад и школу, но и гулять с собакой. Она из-за этого чуть не опоздала на работу. Очень переживала, оставляя пса дома. Часто слышала истории, как собаки без хозяев портят мебель, вещи и обувь. Пришлось закрывать все комнаты и прятать ботинки. «Веди себя хорошо. Чужих не впускай. Саша придет в обед после школы. Лешку приведет домой тетя Мила. Ты меня понял?» — спросила строго медведя Зоя. Собака тяжело вздохнула и улеглась на подстилку. В обед на работе Зоя позвонила сыну, сильно переживала, как там себя дома вел пес. «Мама, все хорошо. Мы с медведем пообедали, теперь собрались гулять», — отчитался ребенок. «Сашулька, ты пока с ним не гуляй. Я вечером приду, и мы с ним пройдемся по нашему району». Зоя побоялась, что сын может не справиться с собакой. Пес может напугаться шума большого города, все же вечером и рано утром спокойнее, чем днем. «Хорошо, тогда мы будем учить уроки», — согласился Саша. Ближе к 6 часам ей позвонила Милка. «Ты в курсе, что у вас огромный пес в квартире?» — поинтересовалась приятельница. «Да, вчера привезли из деревни. Он тебя не обидел?» — ответила Зоя. «Нет, но выглядит он очень грозно, хоть и тощий сильно. У меня корм есть собачий, наше недоразумение его не ест. Тебе надо?» «Принеси, если не жалко», — кивнула Зоя. «Не жалко, все равно стоит портится. Может, твой волкодав съест. На такую псину надо много еды. Правильно сделала, что Борюсика на собаку поменяла. Прикольный такой в майке по квартире ходит. Он сначала не хотел нас пускать, но Сашка сказал, что это тетя Мила, и пес нас запустил в квартиру. Умный». «Да, умный». «Ну все, я отчиталась, побежала дальше», — сказала Милка и сбросила звонок. После работы в раздевалке к Зое подошла старшая смены. «Зоя, тут такое дело. У меня знакомая к себе в цех ищет технолога. Я про тебя вспомнила, не хочешь пойти? Там зарплата в 2 раза больше, чем здесь». «Хочу. А почему они не могут найти работника?» — спросила Зоя. «У них цех в пригороде», — она назвала район. «Ездить никто не хочет». Зойку обдало жаром. «Это же тот самый поселок, где находится новый дом». «Что скажешь?» — спросила старшая смены. «Мне нужно подумать», — вздохнула Зоя. «Я тебе телефончик дам, позвонишь ей завтра, договоришься. Мне, конечно, тебя отпускать не хочется, ты ответственная, обязательная, ни разу меня не подвела, но я-то понимаю, что 2 детей на такую зарплату не поднять, да и с высшим образованием сидеть печеньки в коробочку складывать не камильфо. Так что ты подумай, хорошо. На фабрику всегда успеешь вернуться. Сама знаешь, сюда всегда требуются работницы». Она протянула Зое бумажку с номером. Та поблагодарила и спрятала в сумку заветный номер. Зоя не верилась, что могут так сложиться звезды, что ей найдется работа в том районе. Значит, нужно переезжать. Задумчиво вышла из проходной. Около ворот ее уже ждал Ярослав. «Ты чего такая загадочная?» — спросил он ее. «Есть возможность работать по специальности», — ответила она. «Так меняй. Работа должна приносить удовольствие», — ответил Ярик. Зоя рассказала ему о предложении. «Я помогу переехать. Пока начало учебного года, нужно переводить мальчишек. У тебя уже и собака есть для дома. Осталось еще кошку завести». «Да-да, и кошку, и хомяков, и рыбок, и еще что-нибудь интересное», — рассмеялась Зоя. «Кстати, я принес тебе справку для суда, чтобы вас с Борисом быстро развели». Он вытащил из бардачка файлик с бумагой. «Спасибо», — она поблагодарила Ярика. Дома в коридоре их ждал медведь. Он сидел уже около порога с поводком в зубах. «И как ему откажешь?» — улыбнулась Зоя. «Только недолго, я еще не ела». Пес согласился. Они втроем дошли до специальной площадки, сделали круг почета и вернулись обратно в квартиру. «Все, Зоенька, я побежал. Завтра я за тобой после работы заеду». Ярик снова поцеловал ее в щечку. «Спасибо», — устало улыбнулась она. «До завтра», — махнул он рукой и побежал вниз по лестнице. Зоя закрыла за ним дверь и погладила медведя. «Все же неплохо мы живем», — сказала она.